Глава 21. Сюрприз. 10 января 2011 года. Лицо Пепа Гвардиолы как открытая книга. Выражение его лица иллюстрирует момент времени лучше, чем тысячи слов. Эмоции, удивление или, кто знает, возможно, разочарование одного человека или целой страны. Тренеру Барселоны было поручено вскрыть конверт и назвать победителя, несмотря на то, что во Франс-футбол хотели, чтобы это сделал Йохан Кройф, а ФИФА выбрала Дэвида Бекхэма. Он сделал паузу, затем начал говорить. «Дамы и господа», затем он отступил от протокола и переходит на каталанский. «Эль гуаньядор де ла ФИФА пилота Дорес». Он повторяет это на испанском. «Эль ганадор дель балон де Орес». И, наконец, на английском. «The winner is...» «Победителем стал...» Камеры показали трех претендентов. Андреса Иньесту, Лионеля Месси и Хави Эрнандеса. Беспрецедентный случай в истории синегранатовых, свидетельствовавший о стиле клуба и традициях воспитания лучших игроков. Такого не было с конца 1980-х годов, когда Милан Ариго Сакки сделал это дважды подряд. В 1988 году с номинантами Марко Ван Бастеном, Руудом Гуллитом и Франком Райкардом, а в 1989 году с Ван Бастеном, который снова победил вместе с Франко Борези и Райкардом, который снова занял третье место. Гвардиола открыл конверт и достал карточку с именем победителя. Он показал ее зрителям, чтобы можно было увидеть написанное на ней имя. На мгновение возникло замешательство, а затем Гвардиола объявил победителя – Лионель Месси. Несколько дней спустя, когда журналисты спросили о слухах, согласно которым победителем называли Андреса Иньесту, Пеп Гвардиола ответил: «Я думаю, Лео лучший». На сцене Дворца Конгрессов в Цюрихе все были удивлены. Ошеломленный и растерянный парень из Росарио встал со своего места, застегнул пиджак своего костюма Дольче и Габбана, поправил галстук и поднялся на сцену. Пеп пожал ему руку, вручил трофей, похлопал его по спине и направил к президенту ФИФА Йозефу Блаттеру. Тем временем камеры искали среди зрителей и родителей Лионеля, Селию и Хорхе, которые держались за руки, а также улыбавшегося Сандро Розеля, президента футбольного клуба «Барселона». Настал момент для речи победителя. «Добрый вечер и большое спасибо за ваши аплодисменты», — начал свою речь Лео. «По правде говоря, я не ожидал, что выиграю сегодня. Мне и так было приятно находиться здесь с моими партнерами по команде, а победить — это еще более волнительно. Для меня это особенный день, и я хочу разделить его со своими одноклубниками и поблагодарить их, потому что без них меня бы здесь не было. А также хочу разделить этот момент с людьми, которых я люблю, которые всегда поддерживали меня и всегда были рядом со мной. И я хочу разделить этот момент со всей Барселоной и Аргентиной». Снова последовали аплодисменты, затем слайд-шоу лучших моментов аргентинца, поздравительные слова и фото с другими номинантами. Несмотря на то, что все думали, что выиграет либо Андрес Иньеста, либо Хави, обладателем золотого мяча ФИФА 2010 года стал Месси. Это приз, который присуждался за достижения отдельного футболиста в течение предыдущего года, учитывая его прошлый послужной список, влияние на команду и честную игру. В этом году впервые трофей, учрежденный Франс-футбол в 1956 году, был объединен с наградой «Игрок года ФИФА», которую ФИФА учредила в 1991 году. В этом году Лионеля выбирали журналисты со всего мира, а также главные тренеры и капитаны 208 национальных команд. Аргентинец набрал 853 очка, 22,65% голосов. Андрес Иньеста — 677 очков, 17,36%. А Хави Эрнандес — 637 очков, 16,48%. В свои 23 года он стал самым молодым игроком, получившим свой второй золотой мяч. Альфредо Ди Стефано было 33 года, когда он выиграл его во второй раз в 1959 году. Мишелю Платини было 29 лет. Йохану Кройфу было почти 26 лет. Роналдо было 26 лет, когда он был коронован в 2002 году после чемпионата мира в Японии и Южной Корее. А Марко Ван Бастен выиграл свой второй трофей, когда ему еще не исполнилось 25 лет. Месси заслуживает этого. Он лучший, в этом нет никаких сомнений. «Я очень счастлив просто быть здесь. Это уже награда», — сказал Андрес Иньеста после церемонии, Хотя он, кажется, был разочарован тем, что упустил приз после того, как был так близок к нему. «Все возможно», — сказал Хави. «Правда в том, что никто из нас троих не знал, кто победит. Но когда Лео получил награду, я почувствовал, что это футбольная справедливость, потому что он лучший игрок в мире. Он влияет на нашу игру в каждом матче. Нет ничего страшного в том, что я не выиграл. Индивидуальные призы в футболе всегда немного несправедливы, потому что это командный вид спорта. Рауль, Касильяс и Пуёль, например, все заслужили этот приз, но никто из них его не получил. В конце концов, приз снова остался в семье, в Барселоне и в Ла-Масии, нашей академии. Трудно поверить, что никто из них не знал, кто победит, но судя по поведению Лионеля, так оно и было. Парень из Росарио вел себя на церемонии награждения совершенно спокойно, гораздо спокойнее, чем в 2009 году, когда он стал игроком года FIFA. Он участвовал в празднике в отеле «Хайет» вместе со всеми. Он был убежден, что поскольку сборная Испании выиграла чемпионат мира, золотой мяч получит один из ее игроков. «Мне не важно, кто выиграет, Хави или Иньеста. Они оба заслуживают этого», — сказал он. В отличие от главного тренера мадридского «Реала» Жозе Моуринью, который заранее знал, что обойдет в борьбе за приз главного тренера сборной Испании Висенте Дель Боске, а также Пепа Гвардиолу, Месси даже не подозревал, что получит свой второй золотой мяч. Он считал, что после выступления на чемпионате мира у него не было шансов. Именно поэтому, выходя на сцену Дворца Конгрессов в составе лучших 11 2010 года, Касильяс, Пуёль, Пике, Лусио, Майкон, Иньеста, Хави, Снейдер, Криштиану, Роналду, Вилья, Месси. Он выглядел расслабленным и ничуть не нервничал, в отличие от того, как все было в прошлом году. Только в 20:05, когда Гвардиола объявил его имя, Лео понял, что то, что он считал маловероятным, стало реальностью. Он получил подарок, которого он хотел больше всего, но не решался попросить. Ему было неловко держать трофей, и он почти извинялся перед своими партнерами по команде, стоя перед камерами и микрофонами. Во время полета на частном самолете обратно в Барселону, уже отказавшись от костюма и галстука в пользу футболки, он поднял бокал с шампанским и сказал тост. «Я хочу поднять бокал за Хави и Иньесту», — сказал он. «Хотя я выиграл, они заслужили это так же, как и я». Если не считать этого сюрприза, казалось, что никто из других номинантов и победителей не возражал против победы Месси. Жозе Моуринью, например, сказал, «Для меня Месси, Иньеста и Хави — игроки другого уровня. И когда побеждает игрок другого уровня, такой как Месси, все должны это уважать. Конечно, я бы предпочел, чтобы победил Снейдер после всего, что он сделал за последний год, или Криштиану Роналду, потому что он один из моих нынешних игроков, или Диего Милито, но я должен уважать выбор, который был сделан». Висенте Дель Боске, которого называли фаворитом на звание лучшего тренера года, сказал журналистам, «Здесь никто не проиграл. Было очень сложно выбрать лучшего, и я думаю, что Моуриньо заслуживает этого так же, как и Лео Месси». Капитан мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс придерживался иного мнения. «Я предпочитаю сосредоточиться на критериях, необходимых для вручения золотого мяча. Победа на чемпионате мира всегда была чрезвычайно важна для подобных наград. Самое меньшее, что я могу сказать, это то, что нам не повезло. Все испанцы чувствуют себя слегка обманутыми. Я бы хотел, чтобы победили Андрес или Хави, но мы будем продолжать бороться за то, чтобы они однажды выиграли этот трофей». Дебаты не утихали и на следующий день. «Испания кипит. Это золото для Месси, разочарование для Испании», — гласил заголовок АЭС. В своем репортаже мадридское издание отмечало, что, согласно протоколу, FIFA выбирает победителя из сборной, выигравшей чемпионат в предыдущем году. Но это было проигнорировано. Все казалось уже предрешенным. Позже издание добавило, «Месси без Хави и Иньесты гораздо в меньшей степени Месси». Два гиганта, Месси и Моуринью, и бойкот Испании, сетовали на обложке Марка. Блаттер наносит испанскому футболу вторую за месяц пощечину. «В декабре он лишил нас чемпионата мира 2018 года, а теперь оставил без трофея Хави, Иньесту и Дель Боске». Марка также запустила опрос на своем сайте, справедливо ли Месси получил золотой мяч. Менее чем за 12 часов было собрано 80 тысяч голосов. 68,2% участников опроса были не согласны с решением France Football и FIFA. Но не только проголосовавшие на сайте и мадридские спортивные СМИ были разочарованы FIFA, Национальная испанская газета «El País» также опубликовала статью Хосе Самано, в которой он размышлял о нехватке серебряных медалей в испанской казне. Среди множества способов определить, кто станет обладателем золотого меча, лучшим индикатором должен был стать чемпионат мира 2010 в ЮАР. Не только потому, что чемпионат мира – лучшая витрина для футбола, но и потому, что это было показательно для трех вчерашних финалистов. Месси побеждал, когда играл с Хави и Иньестой, но в ЮАР он не смог сделать это без них. Оба испанца добрались до вершины без помощи аргентинца. Они оба, как Хави, так и Иньеста, не просто символизируют привлекательную идеологию игры, как это делает Месси. Они представляют национальную команду, которая неизменно добивалась успеха на протяжении двух последних турниров. Но стоит отметить, что с 1995 года, когда приз теперь могли получить и игроки не из европейских стран, в год проведения чемпионата мира обладателем награды всегда становился чемпион мира. Зидан в 1998 году, Роналдо в 2002 году и Канаваро в 2006 году. Возможно, стоит задаться вопросом, почему Испания проигрывает борьбу за все мировые спортивные события. Летние Олимпийские игры 2016 года, чемпионат мира 2018 года, золотой мяч 2010 года. Это заслуженный приз для Месси, но это незаслуженное безразличие к испанскому футболу, день, который Барселона не забудет. Если в Мадриде преобладало разочарование и критика, то в Италии и Франции не утихали споры о критериях награждения, и почти никто не был согласен с выбором Месси в качестве победителя. «Месси? Нет», — гласил заголовок в «Газетта делло Спорт», подытоживая общее настроение итальянской прессы. Для таблоидов, которые уже провозгласили победителем Андреса Иньесту, вторая подряд победа Блохи была невероятной и несправедливой, потому что она ни в малейшей степени не отражает, кто же на самом деле был лучшим игроком 2010 года. Газета «Ла Стампа» из Турина писала, что футбол сбился с пути, поскольку Месси в последнее время не выиграл ни одного титула. 58 голов Месси в прошлом сезоне, которые помогли Барселоне выиграть второй подряд титул чемпиона Ла Лиги и Суперкубок Испании в противостоянии с Севильей, казалось, мало что значили, как и блестящее начало сезона аргентинца – 28 голов в 26 матчах. Все, что имело значение – это чемпионат мира и Лига чемпионов. Французские и итальянские СМИ не столько ставили под сомнение способности Лео, сколько обсуждали новую формулу FIFA. Первая критика началась еще 26 октября, когда были объявлены 23 номинанта. Как мог Диего Милито, ключевой игрок миланского Интера, ставший чемпионом Италии и выигравший Лигу чемпионов, не попасть в список? С другой стороны, как мог попасть в список Осамо Огьян, выступавший за Рен, а ныне Сандерленд, на счету которого было всего 3 гола на чемпионате мира за сборную Ганы? А когда 5 декабря объявили список трех финалистов, споры лишь усилились. Итальянцы не понимали, почему голландский игрок Интера Снейдер, оформивший требл, победа в чемпионате Италии, Лиги чемпионов и Кубке Италии, и финалист чемпионата с 5 голами на турнире остался за бортом. Позже выяснилось, что если бы не голоса журналистов, то Снейдер стал бы победителем, а Месси занял бы 4 место. В любом случае, никто не ожидал, что аргентинец окажется на пьедестале победителей. Все думали, что выиграет Иньеста, который забил гол, обеспечивший Испании первый титул чемпиона мира. Но это было не так, и разговоры продолжились. «Это не скандал», — считает президент УЕФА Мишель Платини. «Но в год проведения чемпионата мира по футболу они должны были вручить награду одному из игроков, победившей сборной, как в случае с Паоло Росси в 1982 году». Но в Барселоне с этим не были согласны. «Бесспорному номеру один не нужен Кубок мира, чтобы выиграть приз», — настаивал Мундо Депортиво. «Золото для Месси, слава для Барсы», — гласил заголовок в «Спорт», подчеркивая, что больше, чем любой отдельный игрок, есть один явный победитель — Барселона. Единственное отличное мнение принадлежало еженедельному спортивному журналу «Дон Балон», где в одной из статей было написано: «Мало кто сомневается, что Месси номер один, но в 2010 году Хави, если Иньеста меня извинит, заслужил признание в качестве избранного». В Аргентине в кои-то веки не было никаких дебатов. Все газеты пели «Лео дифирамбы». «Месси снова лучший», — писали в «Кларин». «Мир поклоняется Месси», — гласил заголовок в «Ля Насьон». «Месси — чистое золото», — утверждали в Пахена Досе. «El secreto de sus oros», или «Секрет его золота», была написана на обложке спортивной газеты «Оле», обыгрывая название известного аргентинского фильма «El secreto de sus ojos» — «Тайна в его глазах» режиссера Хуана Хосе Кампанелли с известным аргентинским актером Рикардо Дарином в главной роли. «Я не поехал в Цюрих, потому что боялся стать свидетелем огромной несправедливости», заявил президент Ассоциации футбола Аргентины Хулио Грандона. «Но в итоге разрыв между первым и вторым местом оказался огромным. Я бы не смог вынести, если бы Месси не победил. Если бы было три трофея, они бы вручили по одному каждому из них. Но есть только один, и он достался лучшему. Люди всегда будут жаловаться, но пусть они говорят...» Так рассуждал Диего Армандо Марадона из своего дома в Мар-дель-Плата. «Хави всегда выглядит так, будто он контролирует ситуацию. Он играет властно, но голы забивает Месси. Да, Иньеста забил в финале чемпионата мира. Он великий игрок, фантастический, талантливый. Я бы хотел видеть его в своей команде. Но из этих троих я бы 10 раз выбрал Месси». На вопрос о раздражении испанцев по поводу триумфа Месси Марадона ответил: «Они могут быть чемпионами мира, но у нас есть лучший игрок в мире». На следующий день после церемонии награждения, отвечая на критику решения FIFA и ощущение, что парень из Росарио отобрал награду у испанского футбола, Гвардиола повторил убеждение Марадоны, что Лео лучший. «Как кто-то может сказать, что его обокрал Месси? Месси дает нам так много», — заявил главный тренер Барселоны. «Благодаря ему каждый уикенд все сидят и наслаждаются игрой. Он делает Ла Лигу лучше и более уважаемой. Могли ли Хави или Иньеста выиграть эту награду? Конечно. Но Лео победил, потому что за него проголосовало более 400 человек. Если люди считают это несправедливым, то только потому, что у них были другие предпочтения. Это искусство. Люди садятся смотреть матч и говорят: «Это был отличный матч. И этот, и этот». В конце года они закрывают глаза и вспоминают парня, который устроил им чертовски крутое шоу, и они голосуют. И нет смысла пересказывать все это. Испания — чемпион мира, и они были представлены 6 игроками в лучших 11 игроках года. Какое еще признание для испанского футбола можно просить? Несмотря на наличие двух столь весомых защитников, Месси все равно пришлось выступать и объяснять всем и каждому, что у него нет причин оправдываться, потому что он никого ничем не обделил и сделал достаточно, чтобы заслужить награду. Он выступил на пресс-конференции сразу после большого интервью для France Football, которое дал после церемонии в Швейцарии. Он не обращал внимания на тех, кто был против его победы. «Меня это не пугает», — сказал он. «Я пользуюсь уважением и признанием своих партнеров по команде и своих соотечественников. Все мои коллеги рады за меня, и это главное. Испания должна быть счастлива, потому что они чемпионы мира, чемпионы Европы, и у них лучшая лига в мире». О своих партнерах по команде он сказал: «Между нами нет ревности. В раздевалке мы полностью едины. Мы не просто коллеги, мы друзья. Мы знаем, какие у нас отношения друг с другом. Мы знаем, как хорошо мы все ладим. Нам не нужно ни с кем объясняться. Все будет продолжаться, как и раньше, и это главное». Он добавил, что, по его мнению, Хави и Иньеста — лучшие игроки в мире. Он сожалеет, что не встал и не обнял их в тот вечер, когда узнал, что выиграл трофей. Но объясняет, что у него был приступ паники и тряслись поджилки. Журналисты интересовались, как он относится к новому трофею. «Я очень счастлив и очень горд. Два золотых мяча в моем возрасте — это фантастика. Или, скорее, я должен сказать, это неожиданно», — ответил Лео. В среду, 12 января 2011 года, на Камп Ноу готовились к четвертьфинальному матчу Кубка Испании против Реал Бетиса. Это была возможность отпраздновать завоевание трофея вместе с болельщиками Барселоны. Гигантский золотой мяч из золотых шаров занял центральный круг поля. Лео, Хави и Иньеста стояли на поле, слушая сообщения от своих семей, передаваемые по громкоговорителю. Капитан синегранатовых Карлес Пуйоль подошел к 10-му номеру своей команды и вручил ему трофей. Месси поднял золотой мяч, махал болельщикам и позировал фотографам, а тренеры и персонал аплодировали ему стоя. Болельщики тоже аплодировали и радовались его победе. 85 минут спустя крики «Месси, Месси, Месси» стали еще более оглушительными. Блоха отпраздновал свою награду так, как умеет только он. оформил хет-трик.